«Спускайся вниз», — приказал я. «Если мой выстрел пробил второй контур теплообменника, ты можешь получить дозу радиоактивного облучения. Немного, думаю, Б-20, но кто вас, альбиносов, знает, вдруг лично для тебя такое облучение окажется фатальным». Ксан вздрогнул при моих первых словах, оглянулся и мигом скатился на дно оврага. «Я вижу, ты здорово струхнул, братишка», — подначил его я. «Да, есть немножко», — тут же согласился альбинос. Его простодушное признание меня необыкновенно позабавило. И еще, мне показалось, что он несказанно рад моему появлению. Ксанф, наверное, даже удар по печени мне простил, до такой степени его напугал парень в роботизированном доспехе. Имитация пленения – замечательный педагогический прием, надо бы взять его на вооружение. «А чего ты так заволновался?» – спросил я небрежно. «Твои товарищи, у которых я побывал, смерти не боялись. Им-то можно не бояться», — усмехнулся альбинос. «У них там смерти не будет, а я-то здесь. Вот те раз». Какую любопытную информацию выдал мне альбинос. «Стало быть, у них, там и у нас, здесь, совсем не одно и то же. Очень интересно. Впрочем, удивляться особенно нечему, ведь там у меня и чеку машине стреляли, а тут, раз, и я запросто завалил мужика в тяжелых доспехах. Послушай, Ксанф, как называется место, где я побывал?» — спросил я альбиноса. «Я не могу тебе ответить на этот вопрос, но ты можешь попробовать догадаться сам. Бартаглион? Ну вот, ты сам и ответил. Но ведь Бартаглион — это субатомный мир. Там нет атомов и молекул, там не могут существовать люди, там вообще ничего существовать не может. Правда? Куда же тогда исчезает материя, проваливаясь в черную дыру?» «Извиняюсь, я, конечно же, сказал неправильно. Материя в Бартаглионе существует, но не в том виде, как здесь». «Да, это так. Так в чем твой вопрос, как люди существуют в том мире?» «Не знаю. Честное слово, не знаю». «А ты знаешь, как ты существуешь в этом мире?» «ГМ. Возможно, я неправильно формулирую вопросы. Я тоже так думаю. Но я там встретил людей, говорящих на русском языке. Как такое может быть? Там, что же, тоже есть Россия и русский народ. И русский язык, орфография, грамматика, русская литература. Бредить-то не надо. С тобой никто там не говорил по-русски. Вернее, скажу так, если бы ты заговорил на английском, то разговор протекал бы именно на английском, а если бы ты спрашивал на благородном языке суахили, то и отвечали бы тебе тоже на суахили. Но как такое может быть? Я думаю, это очень просто понять, если осознать, как самоидентифицируется человеческая личность и как актуализируется материальный объект. Другими словами, если понять, что является критерием истинности существования всего сущего, наше представление о существовании или нечто иное, найди правильный ответ, и ты познаешь все тайны мира сразу. Вот так, да, именно так, все очень просто. Над этим ломали головы философы со времен Сиддхартхи Гаутамы, всего-то 3500 лет. Это сущий миг для Вселенной, а для мира, где нет времени, этот срок – просто абстракция. И сделав одно единственное открытие, ты все сразу же поймешь про таинство жизни, что на планете Даннимара, что в мире Бартаглион, везде. У меня возникло ощущение, что Ксанф просто-напросто издевается. Я раскрыл было рот, чтобы задать ему новый вопрос, но тут над самыми деревьями, прямо над тем местом, где мы находились, неспешно пролетел экраноплан цивилиасторов. Шум его моторов заглушил бы мой голос, и потому мне пришлось переждать, пока летательный аппарат не удалится. Едва это случилось, рядом с нами раскрылся черный круг. Ксанф на прощание махнул рукой и, не говоря ни слова, шагнул туда. Чернота мгновенно съежилась до размеров точки, повиснув на уровне моих глаз, и через мгновение исчезла. Я подобрал свою цурюпу, брошенную во враге еще до своего путешествия в Бартаглион, и принялся крепить ее за плечами. И только тут почувствовал боль в груди, признаюсь, за всеми этими сумасшедшими событиями я успел напрочь позабыть о недавней травме. Чертыхаясь и раздраженно поплевывая по сторонам, я нацепил таки реактивный двигатель и, включив его на минимальной тяге, поднялся над оврагом. Перелетев через голову подстреленного мною спецназовца, все еще стоявшего вертикально, я опустился на грунт и заковылял прочь. Чувствовал я себя предельно измученным, не просто физически разбитым, но эмоционально опустошенным. Перебрал, стало быть, отмеренную на сегодня порцию впечатлений. Однако, с фокусами, открытиями и удивительными встречами вовсе не было покончено. Медленно двигаясь вверх по склону, в направлении того места, где находилось дерево, под корнями которого я так удачно спрятался, я получил в кровь новую порцию адреналина. Я повстречал людей с черными повязками на глазах. Вообще-то, на Данниморе мне все более нравилось. Где еще можно было встретить такой зоопарк? Гамарджопы, геноцвалы, столетний сечевой атаман, придурок с человеческими глазами в пробирке. Теперь вот, странные ребятки с завязанными глазами. Их оказалось двое. Я двигался из чащи леса, укрываясь за стволами деревьев, и потому они меня не заметили. Кроме того, они были всецело поглощены своим делом, пытались снять с манипуляторов убитого мною спецназовца оружие, и потому особенно не крутили головами по сторонам. Благодаря этому я получил возможность хорошенько рассмотреть новых действующих лиц, столь неожиданно вышедших на арену. Прямо скажу, парочка попалась довольно любопытная, словно бы нарочно подобранная по принципу наибольшего контраста. Один, маленький, юркий брюнет в цветастом шейном платке, неумеренно суетился и что-то постоянно негромко говорил другому, точно пенял или осуждал. Второй же крупный, флегматичный, похожий на ирландца, невнятно и односложно отвечал. Оба оказались одеты в синие рабочие комбинезоны и куртки с коротким светлым мехом наружу, явно местного производства. Должно быть, для того, чтобы не преть в теплую погоду, куртки они надели на голое тело, а потому трудно было не заметить топорщившуюся во все стороны богатую растительность на их грудях. Крестов эти люди не носили, в том состоял известный минус. Впрочем, пробирок с человеческими глазами тоже, а это уже был большой плюс для обоих. На поясах мужчин висели ножны с ножами, а за спиной каждого по паре коротких копий. Самое необычное в облике людей заключалось в черных повязках на глазах. Не вызывало сомнений, что они все прекрасно видят, на это указывали их точные и осмысленные движения, и тем непонятнее представлялось назначение этого атрибута. С минуту я наблюдал за действиями энергичной, но бестолковой пары, затем вышел из-за ствола, служившего мне укрытием, и подал добрый совет. «Господа, вам надо открыть доспех, вынуть труп и отключить электропитание. После этого повернуть рукоятку с надписью «Мечаницелдумп», механический сброс». Пара оторвалась от своего занятия и повернула головы в мою сторону. Я неспешно двинулся в сторону незнакомцев, всем своим видом демонстрируя отсутствие агрессивности. Пистолеты находились в ложементах на предплечьях под широкими рукавами сари, и об их присутствии невозможно было догадаться. Мне удалось подойти довольно близко, шагов на 10, когда маленький человек, наконец, проговорил: «А ты кто такой?» «Зовут меня Харрисон Форд. Я тут, знаете ли, обхожу огуречные огороды». «Понятно», — кинул маленький, «а я, Марсинель Кавилья, меня еще зовут Марс, а это, Сержа Пурталис, подпольная погоняла, Слон Пу. Мы тут, того, обходим окрестности Онежского озера, заодно и ружьишками решили разжиться», — брякнул Сержа. «Хорошее дело, ребята», — одобрил я, — «надо поспешить, пока цивилизаторы не выбросили новые десанты и собрали свои трупы. Знаете, есть поверье, время разбрасывать трупы, а есть время их собирать. Вон там, кстати, откуда я пришел, у оврага, еще один пацан в роботизированных доспехах стоит, с простреленными мудями и головой, и тоже увешанный оружием, как новогодняя елка цацками. Покажешь нам?» Тут же поинтересовался Марс. «Конечно, покажу. Вы мне только скажите, а отчего это вы с темными повязками на глазах, под землей, что ли, живете?» «Мы в самом деле живем под землей», — кивнул разговорчивый Марс. «Да только повязки вовсе не из-за этого. Просто давно уже подмечено, что гамарджопы нападают на людей с темными повязками на глазах. Правда, правда, это не шутка. Считай это охотничьим приемом. Уж не знаю, что там в головах обезьян замыкает, когда они видят людей с повязками, да только факт остается фактом. Если хочешь ходить по лесам на Central Blood, надевай повязку из черного флера. ГМ, интересная кнофхов, то есть вы используете, так сказать, причуды обезьяньей психологии, так что ли?» «Ну да, а кто выкопал огромные рвы поперек леса и навалил сверху деревья?» «Это не мы», — поспешил заверить меня Слон Пу и умолк, так ничего толком и не объяснив. «Это норы гамарджопов. Они их роют, словно землеройные машины, в горы не суются, боятся, видно, высоты, гы-гы». Марс сдержанно хохотнул над собственной невеселой шуткой. «По деревьям лазать не умеют, так что живут на земле, в выкопанных траншеях». Мне стала понятна агрессивность гамарджопов, погнавшихся за мною во рве. Еще бы, обидно, наверное, Когда через крышу в твой дом падает человек с неба, я бы и сам за таким погнался. А что за герой завалил людей в доспехах? Спросил меня Сержа Пурталис по кличке Слон Пу. В его интонации ощущалось плохо скрытое подозрение. Вообще он казался куда недоверчивее своего вертлявого друга, да и по-русски разговаривал гораздо хуже. Мир не без добрых людей. Даже на Данниморе, я пожал плечами. А вы, вообще-то, кто такие? И как тут очутились? «Мы, асси-охотники, значит», — кратко проговорил Слон Пу, между тем, как его мелкотравчатый товарищ принялся объяснять. «Мы из бригады Жакоба. Недавно тут силки расставляли, так теперь пришли посмотреть, кто попался. А здесь такая веселуха. Стрельба, гамарджопы ошалевшие скачут, экранопланы на бреющем тарахтят, ну и покойник в роботизированных доспехах стоит. Ну, думаем, чего добру пропадать». «Надо бы волыны снять, как ты говоришь, надо поступить. Сначала тело из доспехов вынуть». Под моим чутким руководством ребятки сноровисто разобрали снаряжение спецназовца. Пока они возились с доспехами, я обыскал труп солдата, который асси вытащили из бронированных недр, и отыскал удостоверение погибшего военнослужащего. Верной старой доброй традиции донских казаков коллекционировать подлинные документы всех силовых ведомств земной цивилизационной лиги, я оставил найденное удостоверение у себя, пока что без всякой задней мысли, так, на всякий случай, ведь в хорошем хозяйстве любая ксива раз год что лыка в строку. Охотники, чрезвычайно возбужденные выпавшей на их долю удачей, решили не мешкая отыскать второго спецназовца, подстреленного мною, дабы забрать себе и его оружие тоже. «Ты не представляешь, какое это счастье!» — ликовал Марц Кавилья, брызгая во все стороны слюной. «Эхма!» Привалило разжиться на Данниморе огнестрельным оружием. Я уж и не думал, что когда-либо доведется подержать в руке настоящую волыну. А то мы тут, словно неандертальцы, скачем по лесам с ножиками и дротиками. Тьфу, смехота, нам бы еще рогатки и палки-копалки. Из последующего разговора с парой асси я скоро выяснил, за что именно добрые молодцы попали на планету тюрьму. Оказалось, Кавилья, по крайней мере, если верить его словам, являлся некогда хирургом на одной из планет земной цивилизационной лиги и попался на криминальных пластических операциях. Их криминальность заключалась в том, что Кавилья оперировал без должного страхования жизни и не декларировал получаемый доход. С точки зрения лицемерных законников нет большего преступления, чем уклонение от уплаты налогов и обмана страховых компаний, так что стражи вселенской справедливости впаяли Кавилье по самое небалую и сослали на Данниморе. Слон Пу, напротив, никогда не бывал на планетах земной цивилизационной лиги и потому имел весьма смутное представление об укладе тамошней жизни, зато он прекрасно знал кое-что другое, а именно, космическую технику и звездную навигацию. Пурталис, родившийся на полудикой планете, название которой я никогда прежде не слышал, еще в ранней юности оказался в космосе, много путешествовал и в конце концов прибился к одной из бригад колумбариев. Этим понятием объединяли довольно разношерстную категорию людей, занимавшихся розыском в космосе старой космической техники, погибшей в результате несчастных случаев, боевых повреждений или просто брошенной, ну и, понятное дело, торговавших своими находками. Этакая космическая археология, не имевшая, разумеется, ничего общего с наукой. Промысел этот следовало признать весьма своеобразным, подразумевавшим большое количество узких специализаций. Кто-то из колумбариев искал разбившиеся корабли на планетах, кто-то в открытом космосе. Одни специализировались на поисках техники, погибшей во время войн, другие же разграбленной пиратами. Бригада, в рядах которой работал Пурталис, натворила нечто такое, что вызвало негодование цивилизаторов. Что именно, Слон Пу уточнять не стал, а я и не спросил. В общем, незадачливых колумбариев спецслужбы земной цивилизационной лиги взяли в оперативную разработку, ну, и разработали как следует. Теперь Слон Пу бродил по лесам Данниморы с идиотской повязкой из черного флера на глазах. Нам, казакам, довольно часто приходилось вступать в контакты с колумбариями. К тому имелся целый ряд объективных причин и прежде всего та, что они являлись такими же париями цивилизованного общества, что и мы сами. Поэтому я с легкостью поддержал разговор с Сержа Пурталисом и принялся расспрашивать его о наших общих знакомых колумбариях, либо тех, кто мог таковым оказаться. Разумеется, делал я это не просто так, а с единственной целью навести разговор на циклописа Хренакиса. Но собеседник мой оказался парень не промах и опередил меня. «Не так давно я встретил в чекпоинт довольно известного человека», — сказал Слон Пу, — «татуированную свинью весом 170 кило по имени Циклопис. Слышал про такого?» «Слышал, конечно», — кивнул я, еще не веря своим ушам. «У него была собственная бригада. Назывались они, если не ошибаюсь, Кумоду. Именно так. Безумная у них команда была, с напрочь снесенной башней. Ну, да ладно, бог триединый им судья». Циклопис заметно похудел, но все равно остался тем же живчиком. Полон идиотских затей и фантазий, звал меня с собою. «Ха, нашел дурака. Он, что же, собирал свою команду?» — уточнил я. «Какая там команда, одни фантазии», — вмешался Марс Кавилья, заметно уставший от долгого молчания и обиженный тем, что разговор протекал без его участия. «Чтобы собирать людей на Данниморе, им надо предложить некую идею». «Какую идею может предложить Циклопис?» «Да никакую. Обстановки здесь он не знает, как охотиться и рыбачить, не представляет, а в криминальный бизнес ему наши бандиты включиться не дадут. Тут и без него таких умников хватает». «Ну, а где он сейчас?» — полюбопытствовал я. «Я его встретил недели две назад в хотеле Билли Бонса», — ответил Слон Пу. «Что это за хотель? Ты не знаешь Голдфланг?» — с сомнением в голосе ответил мне охотник. «Как можно побывать в чекпоинте и не заметить Голдфланг?» «Ах, это ты о золотой бочке говоришь, я и не понял». Я жизнерадостно усмехнулся, но почувствовал, что к Асси вернулась их прежняя настороженность. Тем не менее, расстались мы вполне дружелюбно. Я помог охотникам разоружить труп второго спецназовца. Разумеется, его удостоверение личности я тоже прихватил с собою. На прощание Кавилья пожал мне руку и сказал: «Если захочешь присоединиться к нам, ведь мало ли что в жизни бывает, то ранчо Жакоба можешь отыскать у водопада выше по реке. Поселение наше хорошо замаскировано, ни на одной карте его нет, уж поверь, и так просто ты его не отыщешь. Но возле водопада всегда находится часовой. Если потрешься немного в том месте, часовой непременно к тебе обратится. Скажешь, к кому идешь, сошлешься на меня или Слона Пу, и тебя проведут на территорию ранчо. Усек, что ли?» Я поблагодарил его от чистого сердца и направился на восток, в сторону океана, где меня ждал мой отряд, завтрак и великие дела. Данниморский день только начинался. Признаюсь, я едва отыскал лагерь, хотя и кранопланы тюремного спецназа пролетели в стороне от того места, где нильский крокодил посадил геликоптер. Наши красавицы поспешили покинуть поросший кустарником склон и перенесли стоянку на полкилометра южнее, в глубокую темную расселину, чьи стенки грозили обвалиться на им головы. Поедая кожопера, снятого с ионного мангала, и запивая угощение доброй пинтой укуса саламандры, я пожурил свою команду за безрассудство и кратко рассказал о перипетиях своих приключений в Данниморском лесу. О появлении Ксанфа и скачке в Бартаглион ни единым словом я не обмолвился. Хайри Маус ничего не знала ни о машине времени, ни о моих путешествиях в прошлое и обратно. Существовала и другая причина, по которой я смолчал. Мне требовалось хорошенько обдумать увиденное и услышанное, поскольку пищи для размышлений я получил немало. Совещание с нильским крокодилом, Алой, нацией Хайри Маус не затянулось надолго. В принципе, всем было ясно, какими должны быть наши последующие шаги. Следовало направиться в чекпоинт и навести справки в золотой бочке. Казалось бы, что проще. С присущим нам простодушием, группа приготовилась выдвигаться к чекпоинт. Нильский крокодил завел геликоптер и отправился за перевал вперед. Мы потянулись следом. Странное ощущение испытал я, снова увидев знакомые долину, отлогие горы и открывавшуюся за ними величественную панораму безбрежного леса. Едва ли два условно-земных часа минуло с той минуты, когда я впервые спустился под его крону, однако, сколько событий и впечатлений вместил в себя этот отрезок времени. У меня не шел из головы Бартаглион, точнее говоря, то место, в котором я очутился, шагнув в темпоральный демодулятор. Наверное, все же это действительно было именно то самое загадочное пространство Барташова-Таглиева-Онегина, в котором сверхгравитация вдавливала протоны друг в друга и разрушала всю иерархию привычного нам мира. Но как же я мог там находиться? Как я мог там разговаривать и с кем вообще я мог там разговаривать? Может, это просто мистификация? Кто знает, а вдруг этот милый шалун на самом деле сидит на какой-нибудь частной планете, напротив названия которой в звездной лоции стоит пометка «Посадка без разрешения хозяина недопустима», и потешается надо мной. А все эти необычные эффекты, отказ обоих пистолетов, чтение моих мыслей, перемещение из одного помещения в другое, есть всего лишь иллюзия, навязанная мне воздействием наркотика. И каким испуганным, даже жалким, выглядел Ксанф, когда понял, что попал в плен спецназовцу. Стало быть, ему есть чего бояться. Вот тебе и бог этого места. Стало быть, силы этого бога не хватает на то, чтобы защитить своего слугу на поверхности Данниморы. Хотя, с другой стороны, невидимый обладатель голоса в моей голове сказал мне на прощание, что он бог этого места, но не бог того. Интересно, интересно. Стало быть, его авторитет не распространяется далее определенных границ. Уж не знаю, каких. А какое странное у них там звездное небо. Полная чернота. С другой стороны, понятно, что если там не могут существовать атомы, то и все высшие ступени материальной иерархии существовать не могут так же. Однако же я видел громадный звездолет через стеклянный купол. Должны же они куда-то на нем летать. Мысли мои нанизывались одна на другую, подобно тому, как нанизываются кусочки вырезки Рарчипахи на шампур. Наша группа при помощи Цурюб прыгала по казавшемуся бесконечным тропическому лесу Данниморы, а я в своих размышлениях пребывал где-то очень далеко, даже не в стране грез, сновидений или фантазий, поскольку эта страна всегда помещается в твоей собственной голове и нигде больше, а где-то много-много дальше, в том невероятном мире, которого быть, по идее, не может, как не может быть путешествий сквозь время, но который, однако, как показал мой личный опыт, все же существует. А что могло означать странное пожелание моего невидимого собеседника в отношении Натальи? То есть, что оно означало в буквальном смысле, понять труда не составляло, но какое ему могло быть дело до моих интимных отношений с кем бы то ни было? Чем вызвана такая трогательная обеспокоенность моей сексуальной жизнью? Или не моей, а Натальи? Очевидно, я слишком многого не знала, потому все эти подсмотренные фрагменты чужой жизни и услышанные из чужих уст фразы никак не складывались в цельную картину. Однако, я сделал один весьма важный вывод. Кто ни был человек, скрывшийся за псевдонимом «Бог этого места», он определенно имел заинтересованность в судьбе нас, ну, и моей собственной, конечно, хотя интерес ко мне был, наверное, вторичен. Этот человек посылал Ксанфа, дабы тот помогал мне в самые отчаянные минуты и, наверное, в каком-то смысле его можно назвать моим ангелом-хранителем. Я даже почти не сомневался в том, что именно этот загадочный бог устроил переброску нации с 21 века на 1000 лет вперед. Я пока не мог даже предположить, какую организацию или государство представлял таинственный бог, не пожелавший даже появиться передо мной. Для чего он делал то, что делал, я покуда не знал, но, разумеется, хотел бы выяснить. У этого человека, наверное, существовали свои собственные планы на развитие событий в нашем времени. И главный вопрос, видимо, крылся в том, какая же роль отводилась в этих планах мне. Кабы знать, где падать, подстелил бы соломки. На нашу удачу, спустившись с гор, мы не обнаружили экранопланов тюремщиков. То ли летательная техника отправилась за подкреплением, то ли нечто иное побудило цивилизаторов убраться отсюда, но все обозримое воздушное пространство оказалось совершенно пустым. Мы достаточно спокойно двинулись в направлении северо-востока, и не прошло четверти часа, как нильский крокодил сообщил по закрытому радиоканалу, что им установлено местоположение посадочного стола для космических кораблей и поселка Чекпоинт подле него. Точные координаты он немедля передал на наши лэптопы, благодаря чему группа смогла подкорректировать направление движения. Вскоре мы и сами увидели массивную бетонную конструкцию, предназначенную для посадки на планету кораблей тюремщиков. Это был стол так называемого полуаэродромного типа, то есть он мог принимать летательную технику, выполненную как по классической ракетной схеме, так и летающую по самолетному. Внешне это архитектурное творение больше всего напоминало недостроенную автомобильную эстакаду, только увеличенную с искажением пропорций. Многочисленные громадные ноги опоры поднимали широченное бетонное поле высоко в небо, так что кроны самых больших деревьев оставались далеко внизу. Один конец бетонного поля упирался в скалу, другой же нависал над тропическим лесом подобно балкону. По мере нашего приближения масштабы этого внушительного сооружения становились нагляднее. При ширине 300 или даже 400 метров длина бетонной полосы составляла километров 5. На ней белел пузатый корпус аэрокосмического самолета, того самого челнока с орбитальной станции, посадку которого заметил Павел Усальцев. Нильский крокодил, дабы не привлекать к себе излишнего внимания, круто взял к западу, чтобы найти там место для посадки геликоптера. Мы же продолжили движение в первоначальном направлении, все более приближаясь к тому месту, где по нашим расчетам должен был находиться чекпоинт. Чтобы уменьшить риск обнаружения, нам пришлось двигаться небольшими скачками, не поднимаясь высоко над кронами деревьев. А примерно за километр до бетонной платформы мы решили вообще отказаться от использования ЦУРЮП и пройти оставшееся расстояние пешком. С точки зрения физической нагрузки такое движение, конечно, было намного изнурительнее, но гораздо скрытнее и потому во всех отношениях безопаснее. Хайри Маус несколько раз шутливо высказывалась в том духе, что нам следует немного поохотиться на гамарджапов. Мой рассказ о встрече с ними произвел на нее некоторое впечатление, и обладательница груди размером 34 дд испытывала охотничий зуд. Впрочем, Алла сурово осадила мохнатого мышонка, присоветовав ей не гневать бога. По счастью, гамарджопы нам так и не встретились. Наверное, окрестности чекпоинт являлись в их понимании местом неспокойным, и потому приматы предпочитали там не селиться. Допускаю, что этому способствовали выжигания леса, видимо, практиковавшиеся местным населением. Во всяком случае, мы пересекли два довольно протяженных пепелища, едва-едва заросших молодым подлеском. При отсутствии огнестрельного оружия, лесной пожар, надо думать, являлся самым эффективным средством борьбы с огромными обезьянами. Преодолев лесную полосу, мы вышли к гряде скал и примыкавшему к ним протяженному плато. В одном месте отвесный склон плато осыпался, образовав своеобразный откос, по которому змеилась наверх пешеходная дорога. Тропа, скорее даже, а не дорога. Откос выглядел довольно крутым, никак не менее 40 градусов, и представлялось очевидным, что он никогда не видел дорожной техники. В верхней части дороги местные жители выкопали широченный ров с валом, поверх которого установили внушительный частокол. Это примитивное фортификационное сооружение перегораживало и дорогу, и откос таким образом, что не позволяло подняться наверх плато, минуя узкий подъемный мост. Назначение сего венца местной архитектурной мысли не вызывало сомнений. Ему надлежало остановить гамарджапов, если только те попытались бы подняться с равнины наверх. Для пущего устрашения приматов наверху частокола белели с полдюжины громадных обезьяньих черепов, насаженных на колья. Что ж, дизайн следовало признать устрашающим и доходчивым. На своей планете Компрадор я тоже устрою какой-нибудь частокол с чужими черепами. Помимо того подъемного моста, что предназначался для преодоления рва на откосе, существовал и второй, отделявший посадочный стол от плато. Расстояние между краем бетонного поля и ближайшей скалой казалось небольшим, буквально метров 15-20, но было очевидно, без подготовки преодолеть его невозможно. К моменту нашего появления этот подъемный мост был опущен, подле него, за длинным бетонным парапетом, дежурила пара солдат в тяжелых роботизированных доспехах. Очевидно, они преграждали доступ посторонних на стартовый стол. Подле аэрокосмического челнока, стоявшего поодаль за их спинами, разгуливал еще один военнослужащий в аналогичном облачении. Верхушка плато зеленела кустами и деревьями. Среди них можно было видеть разноцветные легкосборные домики в один и два этажа. Раскраска домов издалека казалась веселенькой: оранжевая, желтая, бирюзовая. На отдельных домах виднелись вывески, но прочесть их представлялось затруднительным даже через фотоумножитель. Не могло быть сомнений в том, что мы, наконец-таки, увидели чекпоинт. Орлы рождаются в степях, в горах рождаются бараны. Я, как настоящий степной орел, взлетел на самый верх плато и со всего маху опустился в местную помойку. Получилось хотя и смачно, но совсем даже не эстетично. К тому моменту, когда я вылез из огромной помойной ямы, костюм мой источал гадкий запах, в ботинках хлюпало, и весь я сделался противен самому себе. Случившееся, подобно поддельной монете, имела две стороны, плохую и хорошую. Плохая заключалась в том, что скверный запах мог плохо сказаться на моем имидже во время проведения конфиденциальных переговоров с жителями чекпоинт. Хорошая же состояла в том, что я сразу отыскал прекрасное место для того, чтобы спрятать ЦУРЮПу, ибо где лучше можно проделать это, как не на помойке. От реактивного двигателя мне необходимо было избавиться как можно скорее, поскольку его присутствие за плечами немедленно выдавало во мне чужака. А того, что цивилизаторы разместят в чекпоинт группу захвата, исключать не следовало. На их месте я бы именно так и поступил. Местная помойка оказалась местом малопосещаемым, в этом, Кстати, оказался еще один плюс моей высадки. Я спокойно, без лишней суеты, обошел котлован, предназначенный для сброса пищевых отходов, в укромном и самом вонючем местечке осыпал грунт, сделал аккуратную площадочку, уложил на нее цурюпу и абляционный фартук, после чего благополучно засыпал тайник. Сверху привалил его смердящей бочкой из-под консервов с рылолобами. Только после этого выдвинулся в ту сторону плато, где находились постройки. Женщины остались внизу. Все прекрасно понимали, что в местную столицу с ними соваться никак нельзя. Даже Хайри Маус, наша псевдоженщина, существо третьего пола, в предстоявшем веселом путешествии не могла составить мне компанию, ибо достоверной информацией о местной уголовной иерархии мы не располагали, а не зная нюансов таковой, тащить с собой в мужской коллектив обладательницу шикарного имплантированного бюста размером 34 дд представлялось по меньшей мере неразумным. Она за одну минуту могла создать мне больше проблем, нежели решить за всю свою непростую жизнь. Местные свалка и помойка отделялись от жилой части поселка довольно широкой лесной полосой. Я пересек ее и, с комфортом расположившись за раскидистым кустом геномодифицированного катуаба, бразильского можжевельника, принялся изучать будничную жизнь столицы Даннимары. Позиция моя оказалась во всех смыслах удобной, поскольку выбирал ее такой тактически подкованный отличник подрывной, боевой и террористической подготовки, каковым я всегда считался со времен окончания монастырской школы тюремного типа. Катуаба некоторые любители заваривали как чай, казаки же, будучи потомственными воинами, имели стародавнюю традицию жевать чай в сухомятку. Соответственно, листья катуаба также можно было не без пользы пожевать. Совмещая приятное с полезным, я опустил на лицо маску фотоумножителя и отправил в рот веточку с молодыми листочками. Посему моя слежка за жителями чекпоинт оказалась не просто познавательной, но и тонизирующей. Чекпоинт, как того и следовало ожидать, оказался местом застроенным согласно некоему плану. В поле моего зрения находилось то, что с известной долей условности можно было назвать двумя параллельными улицами, образованными тесно построенными небольшими зданиями из полимеров. Скорее всего, основную массу местных построек возвели цивилизаторские тюремщики еще до того, когда планета приняла первых узников. Стандартные жилые модули с наклоненными внутрь стенами и покатыми крышами более всего напоминали древние египетские мастабы. Их раскраска, казавшаяся издалека веселой и яркой, вблизи выглядела вовсе не такой жизнерадостной. Внимательный осмотр убедительно доказал, что постройки находятся тут уже несколько десятилетий. Одноэтажные сооружения явно находились в индивидуальном пользовании. Все украшательство придомовой территории сводилось к паре вкопанных перед фасадом кактусов, фикусов или пальм. Не вызывало сомнений, что дизайн газона перед домом не был в чести у местных обитателей. Зато они, должно быть, чрезвычайно гордились табличками с указанием собственных кличек, прибитыми к высоким столбам перед каждым домом. Некоторые таблички оказались выполнены весьма художественно, с эмблемами, подобными рыцарским гербам, и краткими аннотациями. Увеличив изображение фотоумножителя, я не без любопытства почитал некоторые надписи, находившиеся в поле моего зрения пых. Планетарному прокурору Акрилана засунул в рот шумодымовую гранату и взорвал ее. Прокурор узнал, что такое большой взрыв, а пых, что такое пожизненная Даннимара. Следующий щит возвещал: шизофреник на службе. Старший палач клана Ювентус, тот самый, что догадался гвоздями прибивать к карандашам губы должников. Заходите на огонек, можно без карандашей, здесь всегда найдутся свои. В общем, такие вот образчики самодеятельного тюремного юмора. В дальних от меня концах обеих улиц виднелись двухэтажные постройки. По смыслу это были общественные здания, конечно, в той степени, в какой можно называть общественными бордели и казино. Друг напротив друга в однотипных домах синего и красного цветов располагались бордели с электрическими вывесками, выполненными в одном стиле. Одна из них высвечивала синим огнем Братхилат Дады, а другая – красным Братхилат Муммы. На другой улочке я увидел электрическую вывеску казино, однако, нигде ничего похожего на Голдфланг так и не заметил. То обстоятельство, что в чекпоинт имелись вывески, сработанные явно не на коленках местных умельцев, убедительно свидетельствовало о поддержке данных промыслов тюремщиками. Не подлежало сомнению, что цивилизаторы принимали заказы местных капо на изготовление и доставку подобных чудес техники. На обеих улицах я увидел довольно оживленное движение, разумеется, сугубо пешеходное. На моих глазах появился приличных размеров караван, или конвой, не знаю, как правильно. Он представлял собой цепочку носильщиков с вязанками поленьев за плечами. Конвой сопровождала пара явных дегенератов с татуированными лицами, вооруженных внушительного размера палками. Носильщики принялись разгружаться возле одного из домов, позади которого под грубо сработанным перегонным кубом дымил костерок. Не иначе, как там функционировал местный скотопоильный цех по производству севухи. Возле подавляющего большинства одноэтажных домов присутствовали молодцы с самыми зверскими рожами и самым ужасными видами холодного оружия, какие только можно вообразить. Насколько я мог судить, это были часовые, охранявшие жилье главарей местных банд от посягательств чужаков. Между домами курсировал всякий разный народец, преимущественно со скотскими харями. Что меня порадовало в местной публике, так это то, что вся она оказалась одета в высшей степени разномастно, словно бы соревнуясь друг с другом в дебильности платья. Местные урки реализовывали на практике стародавнюю примету, согласно которой всяк дурак непременно станет сходить с ума по-своему. В конце концов я пришел к выводу, что смотреть мне здесь более нечего и решил покинуть свое убежище. Предусмотрительно сняв и спрятав под сари маску фотоумножитель, я вышел из-за кустов и небрежной походкой направился в сторону населенного пункта. Появление мое не осталось совсем уж незамеченным. Боковым зрением мне было хорошо видно, как охранники крайних домов с большим любопытством рассматривают меня, явно теряясь в догадках, кто же это перед ними. В небольшом населенном пункте, где все знали друг друга хотя бы визуально, появление нового лица должно было обратить на себя внимание. Но особого выбора у меня не существовало, мне следовало попасть в чекпоинт, чтобы отыскать посланных вперед казаков и направить поиски в нужное русло. Я прошел мимо часовых с таким видом, будто всегда ходил этой дорогой, и меня, по счастью, никто не окликнул. По улице я двигался без задержек, лишь чуть притормозил возле того домика, где курился перегонный куб. Впрочем, тут же последовал окрик часового, адресованный мне. В Хириоулак, татуированный гиббон с клыками-имплантантами, размером с большой палец моей ноги каждый, хотел знать, куда это я уставился. Разумеется, мне не следовало вдаваться в полемику с ним, потому я лишь пожал плечами, да и пошел по улочке дальше. Достигнув разноцветных борделей, стоявших друг напротив друга, я убедился, что поселок в этом месте вовсе не оканчивался. Узкая лесополоса перерезала его надвое. За кронами деревьев и густым кустарником виднелись цветные домики, во всем похожие на те, что я оставил позади.